твоим. Живут мечты впереди. Тебе покажут дорогу к ним. Только не стой и иди. Отбрось сомнения, дрогнет судьба, и белый вывесит флаг. Пусть это будет даже тропа, труден лишь первый шаг. Потом себе не простишь, если останешься ждать, что сам изменится унылый мотив. Нельзя на месте бежать. Своей улыбкой души смути и чистотой своих глаз. Все остальное брось на пути. Завтра не жди, сейчас. Все в этом мире станет твоим. Ты верой путь освети, и ты увидишь, время летит, и вместе с ним летит.